Часть вторая. Глава 16. Его нет, но он обязательно вернется и спасет ее. Он выбрался на берег, чтобы позвать на помощь, а может, он лежит плашмя на поросшей травой насыпи, исторгая из себя в мучительных спазмах воду, и тяжело дышит, стараясь вернуть силу и мужество, и готовится вновь погрузиться в черную воду, нырнуть туда, где затопленный автомобиль, словно попавший в беду жук, беспомощно и опасно покачивается, зарывшись боком в мягкий ил, а в автомобиле ждет от него помощи обезумевшая от страха попавшая в западню пассажирка. Она ждет, что он вернется, откроет дверцу, вытащит ее. Может, именно так все и произойдет? Я здесь! Я здесь! Здесь!